связи с 19-летием со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летием со дня образования Союза Сопротивления Империализма. Недавно индонезийская интернет-газета «Румоль» и мьянманские газета «Зенью Эйжи» и телевидение организовали спецподборку статей и спецпередачу. При этом газеты поместили фотографии великого Ким Чен Ына.